Ошибка бабушки. Когда Славке исполнилось 5 лет, родители развелись. Папа ушел к другой женщине. Мама, затаив обиду на бывшего мужа, уехала на работу за границу, оставив сына на попечение матери. Елену Петровну трудно было назвать бабушкой. В свои 52 она выглядела молодо. Стройная фигура, модная стрижка, стильная одежда. Женщина вызывала зависть подруг и часто ловила на себе заинтересованные мужские взгляды. Славку бабушка не просто любила, она его обожала. Когда дочь Анюта заявила, что хочет попробовать устроиться за границей, Елена не стала спорить, согласилась и с решением дочери о внуке. Однако она никак не могла понять, откуда в дочери такое безразличие к собственному ребенку. Лена воспитывала Анечку в строгости, отдавала дочь в разные кружки, дала ей хорошее образование. Она помнит, как радовалась дочка с зятем рождению сына, как нежно к нему относились. И вдруг такие выкрутасы. Жили они со Славкой душа в душу. Спортивная, энергичная бабушка не сидела во дворе на лавочке, наблюдая за внуком. Они ходили в лесные мини-походы, катались на лодке по озеру, бегали по утрам в парке. Вечерами вместе читали книги о приключениях разных героев. Анюта периодически звонила родным, интересовалась здоровьем и успехами сына. Мальчишка ждал ее звонков, он с упоением рассказывал маме о прогулках с бабушкой. Постепенно Анна стала звонить реже. Потом сообщила маме, что выходит замуж за иностранца. Елена поняла, что дочь отдалилась от ребенка. Она попробовала с ней поговорить, но та разозлилась и бросила трубку. Прошло 2 года. Славка подрос, готовился пойти в 1 класс. Внутренне Елена надеялась, что дочь приедет, чтобы отвезти сына в школу. Но не сложилось. Славка, конечно же, ждал маму. Но бабушка придумала вескую историю, почему та не может приехать. 7 сентября Славке должно было исполниться 7 лет. Елена спросила у внучка, что он хочет на день рождения. И тот удивил бабушку, сказав, что хочет собаку. «Какую собаку, Славик?» «Большую, пушистую, добрую», — серьезно ответил внук. Улыбнувшись, женщина обещала подумать. «Большую, да еще пушистую. Куда мы ее денем в нашей двушке? Господи, ну надо же, собаку захотел. И ведь смертельно обидится, если не подарю. Что же делать?» — думала Елена, наблюдая за Славкой, который что-то рисовал в альбоме. В семье Лены никогда не было домашних животных. Не заводила она их и тогда, когда создала собственную семью. Муж Лены рано ушел из жизни, 2 месяца не дожив до 40-летия. Она тяжело переносила его смерть, но рядом была дочь-подросток, которой требовалось особое внимание, и женщина как-то взяла себя в руки, справилась. Теперь вот Славка. «Что же делать? Может, позвонить Кате?» — снова задумалась Елена. Она вдруг вспомнила, как маленькая Аня принесла с улицы котенка. Лена взглянула на грязного малыша и категорически попросила дочь отнести его туда, где она его взяла. Дочка не посмела ослушаться, унесла котенка, потом весь вечер просидела в своей комнате, не пожелав разговаривать с мамой и папой. Лена слышала, как дочь плачет. Катя была подругой детства и отчаянной собачницей. В семье подруги всегда были то кошки, то собаки. Иногда случалось так, что жили у них и те, и другие, однако они давно не созванивались и не виделись. Как-то воспримет ее звонок. Катя обрадовалась, услышав Лену, и сразу же согласилась помочь. После звонка они встретились с Катей, и Лена подробно рассказала ей о ситуации в семье. Подруга, задав несколько вопросов, посоветовала Елене взять золотистого ретривера. Еще посмеялась, что для рыжего Славки самая та собака будет. Лена не успела найти щенка к дню рождения внука, но клятвенно ему пообещала, что она обязательно найдет собаку в ближайшее время. Через месяц в доме Лены и Славки поселился золотистый вихрь, такой же спортивный и энергичный, как бабушка и внук. Брат органично вписался в семью и стал ее полноценным членом. Кстати, имя щенку дал Славка. Как-то вечером, когда Славка и брат, умаявшись от игр, пошли спать в комнату внука, Лена услышала тихий голос Славки. «Брат, я тебя очень люблю. Никогда тебя не брошу и никуда без тебя не поеду. Мы с тобой всегда будем вместе». Тихо прикрыв дверь, женщина пошла на кухню. Она заварила себе чаю, присела у окна и, глядя на ночной город, подумала о том, что, наверное, зря она тогда не разрешила Ане оставить котенка. А еще она подумала о том, что мудрыми мы становимся только с годами, когда многое уже невозможно исправить.